Глава 9. День в день от Березового городка отплыл в путь Дмитрий Овцын, а Иван Кириллов отъезжал из столицы в пути южные. А сама экспедиция Кириллова называлась тогда по секрету «Известная». Анна Иоанна протянула ему ковчег золотой, внутри которого указ лежал. Указ в трубку свернутый был в парчу обернут, кисти на нем золотые, а печати на шнурках из серебра. И сказала Анна Иоанна: указано тут-то от людей кабинетных, что город, который на речке Ори офундуешь, именовать впредь Оренбургом. Ну, подала смуглую жирную руку, целуй. Да езжай в страхе Божием. Для науки немало требовалось. Инструмент разный, чтобы звезды счислять. Наборы хирургические. Часы разные для обсерваций. Особые коляски, которые на бегу версты в пути пересчитывают. Книги новые. Гравюры, глобусы. Азбуки иноземные. И прочие вещи — учености служащие. «Куды столько?» — пугался Шумахер. «Буду школы там заводить», — отвечал ему Кириллов. «У дикарей-то. Берите побольше попов и пушек. Попа найду умного, а пушки всегда глупые. Из пушки сколь ни пали по народу, народ умнее не становится. Нужны меры кроткие и разумные». До самой Москвы плыли водою, по рекам и каналам. Вечерами Мурза Мамет Тевкелев, толмач в чине полковника, вылезал на палубу, коврик стелил и молился своему страшному богу. Иван Кириллович слушал, как завывает толмач, и распределял, что сделает, чтобы товары в степь потекли, чтобы дороги хорошие, чтобы гоньба почтовая, а от Оренбурга кинет шляхи на Бухару и Хиву, за коими пролягут пути сердечные до Индии. От волнения кашлял, плевал в воду, и красными цветками уплывали плевки его вдаль. Бухгалтеру своему Пете Рычкову за ученость в экспедицию взятому говорил Кириллов тужа: «Я не жилец на сём свете чудесном, а потому поспешать мне надобно, чтобы до смерти мечту свою видеть исполненной». Не доставало ему ботаника травы описывать и архитектора дома Оренбурга строить. Не было и попа разумного, дабы в веру башкир приводил без тягостей и понукания. Впрочем, на Москву прибыв, Кириллов такого попа сыскал. Правда, поп не поп, а еще школяр риторики, происхождение дворянского, по прозванию же Михайло Ломоносов. Детинушка был ростом велик, растяпистый, с разинутым в удивлении ртом, и Кириллов сказал ему: «Че пасть-то свою открытую содержишь?» — От внимания, — отвечал Ломоносов. — Закрой, нече галок ловить. — Как же так? — спросил он его. — Сыне ты дворянской, а лезешь в попы ко мне, в экую даль. — Да, стран далеких интерес имею. А что дворянин я, так это вранье. С испугу назвался. На самом деле есть я сын попа Василия Дорофеева, что в городе Холмогорах, при церкви Введения, Пресвятые Богородицы, состоит. И желаю, дабы в экспедицию вашу попасть, тоже приять сан священнический. И в том убеждении Ломоносов расписку дал. Ежели, мол, он показал на себя облыжно, то пусть будет пострижен и сослан в жестокое подначалие в дальний монастырь. Кириллов в этом дылде холмогорском острый ум выявил. В Петербург о Ломоносове отписывал похвально. Тем школьникам по произведении его во священство буду доволен. Но камер-коллегия ту сказку проверила и по бумагам казенным вызнала, что Ломоносов такой же поповский сын, каков и дворянский. — Чё ж ты врёшь? — сказал Ломоносову Кириллов. — То дворянин, то попович. А на поверку выходит — крестьянин ты. — Оно так, — сознался Ломоносов. — От простоты всё опять врёшь, — сказал Кириллов. — Не прост ты. Был бы ты прост, так я б тебя и не брал с собою. Ты остер достаточно и весь карьер свой поломал. Взял бы я тебя в Оренбург, с годами бы ты в сан вошел архиерейский. Глядишь, кусок хлеба на себя и на семью имел бы к старости, а теперь не могу. Нехорошо, сын крестьянский, ты с вельмож вранья не списывай, честным будь. — А теперь меня куда? — спросил его Ломоносов. — Небось, пороть будут, — посулил Кириллов. — Оно накладно, — задумался сын крестьянский. — А ты вытерпи, всех порют, — посоветовал Кириллов. — Ну, конечно, пострадать можно. И, тяжело вздыхая, ушел. — Жаль, — думал Кириллов. И снова поплыл водою до Казани, теперь уже с пушками. Полки Пензенский и Вологодский сопровождали его. Кириллов на пушке глядел косо. Он пушечного грома не жаловал. Радушен был ко всему, что живет, что дышит, что прыгает, что летает, что колосится. Прекрасные холмы башкирские. Золотом и серебром осыпало леса, тихо струились реки из хрусталя. Уфа жила уже обособленно, вся в помыслах прирубежных, набегов боясь. Здесь Кириллов за работу засел и других к тому понуждал. Лошадей закупал табунами, магазины готовил, ландмилицию создавал на манер казачий. Перепись тептерям и башкирам учинил. И кашлял, кашлял, советник статский, бился грудью о край стола. Кровь текла на бумаги важные, на сказки уфимские. Из окошка на шлях глядящего ему Индия мерещилась. — Пора гостей звать тамошних, — говорил, отдышавшись. Чуден был день над Уфой, когда сама Индия вошла в дом к нему. Первый гость индийский, Марвари Барайя, шубы на лавке скинул, но прежде глянул, нет ли жучка какого на лавке, чтобы не раздавить тварь живую. Уселся он, ноги поджав, запах какой-то странный от себя излучая. Томно и нездешне струился на Кириллова свет его глаз, глубоких, как омуты. — Пусть, — велел Кириллов толмачу, — гость мой радостный о родине мне своей поведает. Усладительно звучал дребезжащий голос Марвари. — Снегу и зимы никогда не бывает. Так уже всякие цветы и травы никогда не увядают. Руд всяких и каменьев имеется довольство изрядное. Ягоды всякие родятся в год по дважды. Орехи величиною, кругом в три четверти аршины и более. Лимонии в год по дважды ж, и прочие всякие овощи свежие. Шелк хороший, подобно китайскому. Однако ж его немного, а бумаги хлопчатой множество. Места зело теплые. Жители ходят в платье, сделанном из бумаги хлопчатой. И долго еще, словно во сне, звучали неувядающие слова гости индийского — кардамон, алмазы, гвоздика, лалы, орехи мускатные, имбирь белый, желтый, яхонты, кисеи, лавры. Сколько об этих богатствах они с Соймановым говорили. Еще там, возле печек, когда снега лежат по пояс. Кириллов ладонью лицо закрыл и заплакал беззвучно. Только бы не помереть до срока. И торопливо новые торги заключил. Основал в Уфе компанию русско-индийскую. А жене признался. — Ульяна Петровна, супруга вы моя ненаглядная. По что жизнь людская столь плохо устроена? Едва сумеет человек основать судьбу свою на мечтах юности, как смерть к нему уже поспешает. Множество табака искуривал Кириллов нещадно, благо курение при чахотке считалось по тем временам весьма полезно. В раскольничьих же книгах, тяжелых и грубых, воском закапанных, как раз обратное доказывалось. Кому верить? Врачам или раскольникам? Когда Татищев поведал, что Кириллов в экспедицию известную главным назначен, он взвыл от зависти неуемной. — По что опять не меня? — кричал в бешенстве. — Я человек роду боярского знатного. А сей Кириллов из гузна мужицкого на свет Божий выполз. Шти лаптем хлебал, на лавке спал и кулаком подпирался, а собака миску его вылизывала. Сойманова, повидав, ногами в обидах топал. — Может ли, — доказывал ему Татищев, — мужик географию понимать? Только мы, столбовые, в геодезии да в гештории смысл глубокий изыскиваем. Разве не так? Федор Иванович послушал вопли боярские. — И такого-то дурака, как ты, Никитич, еще умным зовут. Эх, люди! Во, спесь-то где! Во, где жир-то дурной! Да ведомо ли тебе, что Кириллов кровью над географией исхаркался? Он прост, да. Однако атласы и книги на свои рубли печатал. В науку идет без оглядки и честен. Мужицкий сын Оренбурга не разворует, а тебя только допусти половину края в казну, а половину по своим именьишкам растащишь. Ступай, видеть тебя не хочу. И столбовой дворянин изгнал от себя сына боярского. Сытые лошади уносили гневливого Татищева на Карповку. Князь Тьмы проживал здесь. Велики богатства его. Много у него домов в Петербурге, каменных и деревянных. Немало усадеб в округе Московской. Пышные его дачи меж Петергофом и Ораниенбаумом. Но любимое место жития — на Карповке, речке тихой, вдали от суеты столичной. Леса шумят, сады плодоносят. На реке качается флот из галер малых, из гондол венецианских. Подходят сюда баржи с дровами. Издалека пышет над лесом высокая труба. Тут вовсю работает пивоварня, откуда пиво течет в бочки царицы и в подвалы дома графа Бирена. Сам же хозяин, от трудов устав, иногда в стихах свою душу излагает. То самодержавие на Руси восхвалит, то пивоваренью воздаст славу творчески в рифмах. Велики погреба у князя Тьмы. Чего только не таят они в тишине прохладной. Белужина, тёшки осетровые, спинки копченые, раки псковские, угри балтийские, икра черная, визига для пирогов, устрицы флембургские, анчоусы итальянские. Заповедным сном покоятся там вина, веит, понток, реншвин, бургундское, мушкатели разные, фронтиньяк, ренское, эрмитажное, оглонское, водка гданская, а сивуха — украинская. И пусть шатается народ от голода, стоны людские в эту тишь да благодать не проникнут. Здесь живет князь тьмы, Феофан Прокопович, владыка синодальный. От него и улица в Петербурге пошла, архиерейская та улица. Ныне улица Льва Толстого на петроградской стороне Ленинграда, усадьба подворья Феофана Прокоповича, находилась вблизи современной больницы имени Эрисмана. Дела у него ныне были плачевные. Императрица просвещению ходу не давала. При Карповской даче Феофан свою школу открыл. Сам и учил школяров по уставам иезуитским, чтобы в учебе соревновались, чтобы друг за другом подглядывали, чтобы доносили один на другого исправно. От этого великое рвение было в учениках. По вечерам же, от наук утомясь, Феофан пытки и розыски производил. Бывало, вернется на Карповку, а вся борода в крови людской. Самому страшно. Четки возьмет, а они словно брызги крови. Ой, муторно! Ой, спаси меня, Господи! Постарел. Живость потерял. Борода посидела. Под глазами обода темные. В глазах тоска. Века трясется живчиком. Татищева принял, перстами темными благословил его. — Зачем пожаловал? — вопросил строго. — Генерал де Геннин в артиллерию просится, — рассказывал Татищев охотно. — Ему с заводами сибирскими по старости не совладать. Кабаки тому завелись, народ гуляет. А ея величество в бухгалтерии не смыслит. Горное дело таково. Рубль в него вложил, и 10 лет жди, тебе 100 рублями вернется. А граф Бирин рубль вложит, а завтра же ему 100 рублей хоть роди, а вынь да положь. — А ты, — спросил Феофан, — где 100 рублей возьмешь? — Я не 100, я 1000 возьму, — отвечал Татищев. Эван, беглых полна Сибирь, всех в работу вопрягу, вагулов опытных науськаю. Они мне за пятачок медный миллионные доходы в горах укажут. Да и бухгалтерия мне издавна в делах горнозаводских свычна. Феофан прищурился остро. — Слышь-ка? — придвинулся. — Я тебя научу. Они на это клюнут. Они там жадные до всего. Ты прибытки великие посули. Кому? Бирин, говоришь, не жалует. Ну и ладно. А ты прямо в ноги матушке осудара не кидайся. Соблазни ее доходами. Во искушение введи. Они ведь живут при дворе, как дети малые. Нет того, чтобы дать, а лишь одно ведают — взять. Татищев так и поступил. Однажды в садике дворца летнего, из кустов явясь, словно разбойник, в ноги императрицы кинулся, стал ее соблазнять доходами непомерными. — От воровства доходов не ищу, — сказала Анна, отступая. — Матушка, — затараторил Татищев, на коленях за нею ползая, — а мы ведь с тобой родня не дальняя. — С чего бы это? — фыркнула Анна Иоанна. — Да как же! Хочешь, разложу генеалогию по косточкам? — Ну, разложи. Татищев развел руки, в воздухе незримо рисуя дерево. — Изображу родство наше, матушки ваши, блаженная память и царицы Прасковьи Федоровны, были дочерьми боярина Федора Петровича Салтыкова, а дедушки ваши были женаты на моей троюродной бабке Татищевой. Ты мне десятую воду на киселе не мешай. Не десятая вода, а родство совсем близкое. Мы с вами, ваше величество, праправнучатые братец с сестричкой. Сестрица ты мне, так не мучай своего братца. Анна Иоанна расхохоталась, и тогда Татищев горячо, пылко, разумно поведал ей о делах горных. Глаза Анны засверкали. Предчуя выгоды, она уже прикидывала, что купит себе, что построит. На прощание Татищев получил от нее оплеуху. — Вот и конец инквизиции, — сказала императрица. — Езжай в Сибирь, братик. В звание генерал-бергмейстера Татищев проворно отправился к горам Рифейским. За окном бело, снег, вихрь, гаснут редкие фонари. Ну вот, перекрестилась Анна Иоанна. Четвертый годок в благолепии отцарствовала. Дай-то мне, Господи, и дали так. Шагом широким, руками размахивая, проследовала в туалетную через комнаты Бенигны Бирен. Обер-камергер с кушетки поднялся, за нею пошел. Из дверей вывернулся блистательный, кружевами шурша, обергофмаршал Левенвольде. Тронулся за Бирном. За Левенвольде взял шаг барон Корф, розовощекий, духами благоухая. За Корфом пошли в церемонии прочие разные. Менгдены, Ливены, Кейзерлинги, Фитингофы, Зальцы, Кампенгаузены и Бисмарк. В чине генеральском. Окружили они толпой веселый громадный стол, на котором сверкала золотом, словно сервиз, огромная коллекция ваз, коробок, кувшинов и флаконов с притираниями и помадами. Анна Иоанна присела у зеркала, вгляделась в оспины на лице. Пухленькие амурчики, болтая ножками толстенькими, взирали на нее из-за оправы зеркальной. «Музыку!» — гаркнула, и в соседних покоях заиграли. Да чего же хорошо играли итальянцы! На скрипке Пьетро Мира, на виолончели Тантонидо. Потом раздался божественный голос, будто с небес сошедший. Это запела «Верокае Аволио». Вторил ей кастрат флорентийский Пьеро Пердиччи, сладко-присладко. — Печки! — крикнула Анна, и внизу, под полом, вдоль потаенных дымоходов, потек горячий воздух, в который истопник Милютин бросал восточные благовония. Запахло в комнатах райски. А кастрат все пел. Столь умилительно, все о любви, все о ней неизбежной. Начинался час вожделенный, и об этом все придворные знали, к дверям торопливо пятясь, чтобы оставить императрицу наедине с графом Бироном. Потом между ними такой разговор был. — Вот, — сказала Анна Иоанна, — теперь, мой друг, ты понял, ради кого я вела эту войну? Выгоды имела Вена, Дрезден и Остерман. Ничто. Будто сам не догадаешься, ради кого я 10 000 христианских душенек под Гданском угробила. Все для тебя. Отныне, когда Август III мне престолом польским обязан, он поручился престол Курляндии в наши руки передать. Метава отныне вассалом Речи Посполитой не станет. — Но я, — ответил Бирен, глядя тускло, — тоже не дурак, как Остерман обо мне думает. Я ведь знаю, что в Гданске еще проживает герцог Курлянский Фердинанд. родной дядя вашего покойного супруга. Вот ему все сливки и достанутся. Но Фердинанд-то помрет, — вразумила его Анна. Боюсь, — вздохнул Бирен, — что я помру раньше его, и корона Кетлеров, когда-то могучих, лишь коснется моего виска. — Терпи, — отвечала Анна, — я-то своей дождалась. Корону на голове Анна Иоанна редко носила. Вот и сейчас, перед зеркалом встав, она водрузила ее прямо себе на грудь. А грудь ее была столь велика, корсетом подпертая снизу, что корона покоилась будто на столе. Так она и вышла, с короной на груди необъятной. За нею пошагал Бирен, вывернулся откуда-то Рейнгольд Левенвольде, за ним Корф, а потом разные прочие. Был малый выход. — Хоть на народ посмотреть, — говорила Анна Иоанна. Зала в Зимнем дворце была наполнена людьми. Проходя вдоль рядов посольских, царица спросила консула британского: — Чай в Виндзорском дворце зала будет пошире? — Увы, — польстил ей Рондо, — она гораздо уже. Ей издали кланялся новый венский посол, граф Карл Генрих Остейн, и столь резво подался вперед для руки целования, что, казалось, головой вышибет царице зубы. Когда же нагнулся резво, она за юбки свои схватилась. И потом сказала во всеуслышание: «Вот до чего мужчина опытный может напужать меня, слабую женщину!» Отчего был смех продолжительный, смех подхалимский, и она пошла дальше, собой довольная. Возле китайских послов задержалась. «Кого же вы из дам моих самой красивой считаете?» «В звездную ночь, — отвечали китайцы, кланяясь, — трудно сказать, какая из звезд самая прекрасная. Но есть звезда на небосклоне двора вашего, которую не заметить трудно. Это цесаревна Елизавета с глазами зелеными и круглыми, как у кошки». Анна Иоанна нахмурилась. «А что самое удивительное для вас у двора моего?» «Самое удивительное — видеть тебя на престоле». В глубине зала стояли пленные французы, которые уцелели, вывезенные из Капорья. С любезной улыбкой Анна Иоанна к ним подошла. «Довольны ли вы?» — спросила. «Мы благодарны вашему генералу Лопухину», — отвечали французы дружно. «Он научил нас шалаши строить, он кормил и поил нас. Мы так и представляли себе русских людей, добрыми и благородными». «Рада слышать от вас слова дружественные. Фельдмаршал», — позвала она Миниха, — «от щедрот своих дарю каждому французу по тулупу в дорогу, да по валенкам. Пущай едут в свою Францию, славу обо мне по миру развозя». К французам робко приблизилась Елизавета Петровна. — «Нет слов, — шепнула, — передать мне, как я люблю Францию. Приходите ко мне, в дом на лугу Царицыном. Я научу вас, как надо ноги обернуть в дороге, чтобы не мерзли. Морозы трещат лютые». Ночью, вернувшись из дворца, леди Рондо при мерцании свеч писала письмо в Англию своей подруге. Зала была украшена померанцевыми и миртовыми деревьями в полном цвету. Деревья, расставленные шпалерами, образовывали аллеи, которые доставляли возможность гостям часто отдыхать, потому что укрывали садившихся для поцелуев от нескромных взоров. Красота, благоухание и тепло в этой дворцовой роще, тогда как из окон видны только лед и снег, казались чем-то волшебным и наполняли душу мою приятными мечтами. Аллеи были наполнены изящными кавалерами и очаровательными дамами в праздничных платьях, вроде костюмов аркадских пастушков и нимф. Все это заставляло меня думать, что я нахожусь в сказочной стране фей, и в моих мыслях в течение всего вечера был сон в летнюю ночь Шекспира. — Простите, — закончила леди Ронда, — мне болтовню женщины, только что разрешившейся от бремени ребенком. В древнем селе Архангельском под Москвою занесло тропки. Снег ласковый, чистый, пушистый, и на нем по утреннику следки. Вот воробей рылся, тут кошка от кухонь пробежала, а человечий след — острый, глубокий, опасный. Это прошел, размышляя и мучаясь, опальный верховник князь Дмитрий Голицын. В сенях девки подбежали обмести снег с валенок князя. Прошел в кабинет к себе, полистал сенатские дела, кое иной раз присылали к нему из Петербурга. Сына вот не стало рядом. Отбыл князь Сергей Дмитриевич в Персию, послом к Надиру, и не с кем более печали с души отвести. — Емеля! — секретаря кликнул. — Хоть ты приди! Вошел Емельян Семенов с пером за ухом, держа в руках раскрытый том Боккаччо на итальянском, учтиво поклонился, выжидая. — Прочти вот. — Расходы российские. Семенов с опаской глянул в реестрик, составленный Голицыным. — 2 600 000 рублей на содержание двора Анны Иоанны. 1 200 000 на нужды флота российского. 1 000 000 на содержание конюшен для Бирена. 460 118 рублей на жалование чиновникам государства. 370 000 на развитие русской артиллерии. 256 813 на строительство Санкт-Петербурга. 77 111 на родственников императрицы. 47 371 на Академию наук и Адмиралтейство. 42 622 на мелкие расходы Анны Иоанны. 38 096 на пенсии ветеранам, инвалидам войн. 16 000 на народное здравоохранение. 4 500 рублей на народное образование. — Я прочел, князь, — ответил секретарь. — Со вниманием ли прочел, Емеля? — Да, ваше сиятельство. Особливо сравнил я две цифры, самую первую с самой последней. А коли прочел, так положи листок на место. Но выводы из сей табели весьма поучительны для историков времен грядущих. Тихо в селе Архангельском. Да чего же тихо? По вечерам из лесу темного набегают волки, и, сев на тощие подмороженные зады, воют на огоньки боярской усадьбы. Уютно потрескивают в доме высокие печи, мягко колышется пламя свечей, в узорах сложных оконца, и, оттаив стекло своим дыханием, старый князь Голицын глядит в ночь. Страшна ночь на Руси. Сон русского человека в ночь зимнюю не сравнить со сном шекспировским. Чудится Голицыну отрубленные головы предков и головы внуков его. Крадется старик в детские опочивальни. Спят внуки его, крепко спят. Еще ничего не знают.